мы обещаем!» — зашумела малышня. «Обещаем!» Дайна кивнула, неохотно соглашаясь с желаниями других, и приняла украшение из рук Алли. «Обещай мне еще одну вещь!» Лицо Дайны застыло. Алли присмотрелась к девочке внимательней и заключила, что хотя на вид ее собеседница не больше 10, на самом деле она куда старше. Она очень, очень стара. «Чего ты хочешь?» — спросила Дайна. «Обещай, что если когда-либо Мэри, небесная ведьма, осквернит здешнее небо своим воздушным шариком-переростком, вы все спрячетесь, и ты не позволишь ей никого из вас забрать с собой». Малыши уставились на свою предводительницу. Что она на это скажет? «А кто тогда защитит нас от шоколадного огра?» — спросила Дайна. «Кто защитит нас от могилы?» «Мне кажется, ты вполне способна справиться с этой задачей сама», — ответила Алли. «К тому же нет никаких оснований опасаться ни могилы, ни шоколадного огра. Мэри, вот кого вы должны бояться». Все кивнули, но не похоже было, чтобы ее речь их убедила. Она как-никак была изгнанницей, парией. Конечно, можно преклоняться перед ней, как перед героиней легенд, но к ее советам все же следовало относиться с осторожностью. Дайна отдала блестящий шар одному из ребят. «Повесь-ка его на вешалку. Будет нам вместо рождественской елки. Все равно ничего лучше у нас нет». Затем она вновь обернулась к Алле. «Мы сдержим обещание. Если нам попадется что-нибудь ценное, мы сохраним это для тебя». Ну что ж, неплохой деловой договор. Алле уже удалось обеспечить лояльность многих групп после светов. Ах да, не групп, а облаков, подумала она, с легкой горечью покачав головой. В одной из противных Мэриных книжонок, толкующих о том, как себя вести, авторша настаивала на том, что любое собрание после светов надлежит называть облаком. У птиц стая, у гусей стадо, а у послесветов облако. Больше всего Алле раздражало то, насколько эффективно Мэри формировала их междумирный сленг. Можно сказать, создавала собственный язык. И весьма успешно. Алле не удивилась бы, если бы узнала, что и название «Междумир» изобрела тоже Мэри. Алле нашла Майки на соседней улице. Тот стоял на обширном газоне и развлекался тем, что крепко топал по нему ногой, а потом любовался рябью в живом мире, которую создавало его топанье. Он явно смутился, застигнутый за этим ребяческим занятием. Алли постарался скрыть улыбку. Зачем смущать беднягу еще больше? «Ну что, с делами покончено?» — спросил Майки. «Да. Куда теперь?» Алли потеснилась, давая ему место на спине лошади. Майки всегда сидел впереди нее, держа поводья. Он и так почти все время держался на заднем плане, так что пусть уж тешит самолюбие тем, что ему принадлежит честь выбора пути. «У меня есть кое-какие соображения на этот счет», — ответил Майки. «Здесь недалеко». Алли уже давно сделала вывод, что в профессии искателя многое определяет слепая удача и острая наблюдательность. Были, впрочем, искатели, которых называли «гробовщиками». Они околачивались около умирающих в надежде, что те обронят что-нибудь по дороге на тот свет. Но лучшие находки почти всегда случались неожиданно, а лучшие обмены, когда искатель проявлял ловкость и остроту ума, оставаясь при этом честным. Вот и сейчас их сидельная сумка была полна всякого добра. Здесь были хрустальная дверная ручка, пустая фоторамка, старый плюшевый мишка. Все эти вещи считались в Междумире настоящими сокровищами. Но поиск и обмен — это лишь часть работы искателя. Этот народ был окутан мистическим ореолом благодаря рассказываемым ими историям. Ведь тогда как все после света по большей части держались одного и того же насиженного места, искатели все время двигались, странствовали. Они видели и слышали больше остальных, и именно они разносили вести и слухи. Поэтому Алли и решила стать одним из представителей этой славной гильдии. Когда Алли только-только прибыла в Междумир, она услышала рассказы о чудесах, монстрах и всяких прочих ужасах. Однако сейчас у нее появилась некоторая возможность самой влиять на слухи и россказни. Теперь она сама могла разносить весть о том, кто на самом деле является истинным монстром Междумира. Мэри, конечно. А заодно влиять на людей так, чтобы у них создавалось верное представление о деятельности Ника. Шоколадный Огр? Ха-ха, тоже мне монстр нашелся. Да у него ни единой монстровской косточки в теле нет, если можно так выразиться о том, у кого вообще нет тела. Вот только Мэри вела свою дезинформационную войну куда более умело, чем Али. После светом, как, впрочем, и живым людям, было гораздо легче поверить в то, что красота и порядочность всегда идут рука об руку. Но если уж на то пошло, то легенды об Али-изгнаннице тоже распространились чрезвычайно широко. Конечно, не все в них было правдой, но не в этом дело. Главное, Али заработала себе весьма солидную репутацию, хотя и несколько негативного свойства. Репутацию возмутителя спокойствия и источника повышенной опасности. Но зато ее знали и уважали. Ну что ж, с этим можно жить. Впрочем, эта репутация Али вполне устраивала. Кейп Мэй. Население 4034 человека зимой и, по крайней мере, в 10 раз больше летом. Самая южная точка Нью-Джерси. За ней только вода. Али застыла перед затейливым дорожным знаком с надписью «Добро пожаловать», обозначающим границу городка. «Ты тонешь», — предупредил ее Майки, не сходя с лошади. Шилох, постепенно привыкнув к живому миру, постоянно перебирала копытами, вытаскивая их из почвы с громким, чмокающим звуком. Со стороны казалось, что лошадь просто горцует на месте. А вот Али, забывшись, ушла в землю по колени. Она протянула Майке руку, и тот вытащил спутницу из земли.